Только представь себе, Том, запись грандиозного шоу с участием велокурьера-маньяка, сумасшедшего следователя и продажного инспектора. Телеканалы всего мира встанут в очередь. Харри шагнул вперед, натянув цепочку наручников. «Том, может, чтобы не усложнять себе жизнь, отдашь мне пистолет?» «Стой, где стоишь, Харри!» — прошипел Воллер и мгновенно направил оружие в спину Олегу. Харри остановился. Том Воллер перестал мигать. Он усиленно и сосредоточенно работал желваками. Никто не шевелился. В коридоре общежития стало так тихо, что Харри показалось, будто он слышит шум стен, длинноволновую, почти неслышную вибрацию, крохотное изменение давления воздуха, фиксируемое ухом. Стены пели. Прошло секунд 10. Воллер смотрел, не мигая. Эйстон как-то рассказывал, сколько информации человеческий мозг может обработать за одну секунду. Цифр Харри не помнил, зато не забыл комментарий Эйстона, что мозг человека за 10 секунд может просканировать среднюю публичную библиотеку. Воллер все-таки моргнул и сразу стал выглядеть спокойнее. Харри не знал, что это означает, но, скорее всего, ничего хорошего. «Любопытная штука. Дела об убийстве», — сказал Воллер. «Человека считают невиновным, пока не доказано обратное». К тому же я пока не вижу камер, на которые записывались бы какие-нибудь противоправные действия с моей стороны. Он подошел к Харри и Свену и дернул за цепь наручников так резко, что Свен вскочил на ноги. Не спуская глаз с Харри, Воллер быстро обыскал свободной рукой их пиджаки и брюки. «Напротив, я делаю свою работу. Задерживаю полицейского, который похитил заключенного из изолятора. Ты только что признался перед камерой», — сказал Харри. «Вам да», — улыбнулся Воллер. «Насколько я помню, эти ваши камеры записывают изображение, а не звук. Это обычный арест. К лифту». «А похищение ребенка?» — спросил Харри. «У Тангена есть кадры, где ты направляешь на мальчика оружие». «Ах, это...» — Воллер толкнул Харри в спину, и тот, споткнувшись, сделал несколько шагов вперед, потянув за собой Свена. Он, очевидно, встал среди ночи и, не сказав маме, поехал в главное управление. Он ведь и раньше так делал. Скажем так, я встретил мальчишку у входа, как раз когда отправлялся искать тебя и Свена. Когда я разъяснил ему ситуацию, он сказал, что хочет помочь. На самом деле, это он хотел разыграть из себя заложника, чтобы ты, Харри, не наделал глупостей и никого не поранил. 10-летний мальчик? — вздохнул Харри. — Ты действительно думаешь, что кто-то в это поверит? — Поглядим, — ответил Воллер. — Ладно, народ. Идем к лифту. Кто первый попробует выкинуть фокус, тот первый получит пулю. Воллер подошел к двери лифта и нажал на кнопку вызова. В глубине шахты послышался грохот. Удивительно, как тихо в таких общежитиях становится в летние месяцы, а? Воллер улыбнулся Свену. Почти как в доме с привидениями. Хватит, Том! Слова давались Харри с трудом, как будто в рот набился песок. «Слишком поздно, пойми, что тебе никто не поверит». «Повторяйтесь, дорогой коллега». Воллер бросил взгляд на подрагивающую стрелку в круглом окошке, которая сейчас больше всего напоминала стрелку компаса. «Мне поверит Харри. По той простой причине, что никто не сможет мне возразить». Он провел пальцем по губам. Теперь Харри понял его задумку. «Лифт». В лифте не было камеры. Там все и случится. Он не знал, как Воллер собирается потом все это представить. Может, возникла потасовка. Харри вырвал у него пистолет. Но в одном он не сомневался. Там их всех и убьют. В лифте. «Папа», — начал Олег, — «все будет в порядке, дружок». Харри попытался улыбнуться. «Да», — сказал Воллер, — «все будет в порядке». Послышался пощелкивающий металлический гул. Лифт приближался. Харри посмотрел на круглую дверную ручку. Пистолет он прикрепил так, чтобы можно было схватиться за ручку, положить палец на спусковой крючок и одним движением оторвать оружие от двери. Лифт остановился перед ними и слегка вздрогнул. Харри набрал воздуха в легкие и вытянул руку. Пальцы скользнули по шершавой внутренней стороне ручки. Он ожидал почувствовать холодную сталь. Ничего. Деревяшка и никому не нужный кусок скотча. Том Воллер вздохнул.